Глава 11. Такого не ожидали ни я, ни Керт. Вот на кого угодно другого думали, но не на этого пропойцу. Ага, пропойца и алкоголик нашелся. Это мы, растяпы потомственные. Рандон выглядел подозрительно трезвым. А что вином от него воняло? Я идиотка. Даже в нашем мире давно это применяется. Облить вином одежду, прополоскать рот и шатайся как можешь, и поверят. Надо было различать свежий и старый перегар. Досмотреть надо было внимательно. А мы увидели то, что нам хотели показать, и клялись бы потом, что пил товарищ, не просыхая, аж со смерти жены. Да пил ли? Дали не шарахнулась к стене. За что? Замечательный вопрос. А ответ мне тоже интересно бы узнать. Рандон мрачно сверкал глазами с пола. Керт поглядел на брата Риса. «Брат, постереги даму, прошу тебя». «А ты?» «Я пока допрошу вот этого». «Может, вместе допросим?» «А эту кто постережет?» «Я не убегу», — подала голос Дали Невирейль. «Но кто б ее слушал?» «Предлагаю Симона Жескара», — кивнул Керт. «Сейчас схожу. А я пока этому умнику руку перевяжу. А то ведь кровью истечет. Интересно, кто его так грызанул?» Керт выпрямился и глаза в глаза поглядел брату Рису. «Может, крыса какая?» «Может быть. А с чего это она кинулась?» «Бешеная, наверное». Брат Рис вздохнул и явно что-то заподозрил. Во всяком случае, лицо у него было, как пишут классики, исполнено терпения и внутренних борений. Эх, не ко времени. Для всех опасное. Нет. Керт покачал головой, но, кажется, ему не поверили. Не опасное. Впрочем, брат Рис понял, что выяснять отношения просто не время. Слово? Слово. Керт вышел в коридор и тихонько позвал. «Амура?» «Да?» — отозвалась я. «С тобой все в порядке?» «Не дождетесь». «Чего?» «Смерти моей не дождетесь». «Да мне и не хотелось бы. Лучше уж ты моей». «Перебьешься», — огрызнулась я. «Давай к Жескарам, да будем этого козла допрашивать. Вот чего его не хватало?» «Денег наверняка. Это-то понятно. О власти здесь речь не идет. Значит, причина в деньгах». «Но зачем такие сложности городить?» «Выясним», — оптимистично пообещал Керт и направился к Жескарам. Симон-старший схватился одной рукой за голову, а второй за сердце. Получилось достаточно комично. «Фаулс? Ой, Хурт! Сам не верю, но фаулс. Кошмар какой! Да уж не пряники с медом. Сможете постеречь Дали Невирейль, пока мы не допросим этого умника?» «Сим?» Симон-старший посмотрел на сына. «Уже иду». «Будь осторожнее», — предупредил Керт. «Красивые цветы обычно ядовиты». «Да уж как-нибудь», — махнул рукой Жескар-младший. Симон покачал головой, глядя вслед сыну. «Ладно, остепениться еще. С таким-то отцом, как вы, никуда не денется, поумнеет». Польстил Керт. «Или вы ему жену умную найдете?» «Уже нашел. Это Сим думает, что я ему тихую девочку подобрал. А мне дуры в семье не нужны. Только от умной женщины умные дети родятся». Керт вздохнул. «Уж простите, Таржескар, я и вас подозревал из-за Ирвины». Симон только рукой махнул. «Все я понимаю. Но с Виной мы по взаимному расчету. С ней стареть хорошо будет. Уж вы поверьте, и деньги у нее есть, и связи кое-какие. И за матерью она ухаживала. Младшая-то хвост задрала и усвистала, а они с сестрой мучились. А Санта подрабатывала, Ирвина за больной старухой ходила. Это не так просто. Ирвина не глупая и добрая, а что страшненькое, это не беда. Я с ней спокойно стареть буду, она со мной. Своих детей не нажила, так с внуками понянчится. Дети... Это тоже понимают. Пусть не любят, но и не бросят потом мачеху. И за мной, опять же, приглядывать не придется. Старики не самый приятный народ. Керт кивнул. Еще раз простите. Все в порядке. Тут и свою тень подозревать будешь. Подозревал бы, — «Да она от меня никуда не отходила», — усмехнулся Керт. «Хотите при допросе присутствовать?» «А можно?» «А что ж нельзя? Идемте». «Идем». За пару минут в комнате ничего не изменилось. Также лежал на полу Рандон, также стоял над ним брат Рис. Разве что Симон-младший и Далине отошли к окну, и теперь Симон приоткрывал раму. В комнату ворвался холодный ветер. «Спасибо», — пропела дама. «Теперь мне легче. Я так переволновалась, если бы вы знали». Симон закурлыкал что-то насчет тонкой душевной организации, но его уже никто не слушал. Керт склонился над Рандоном Фаулзом. «Сам пойдешь? Или пинками выкатить?» Рандон изобретательно послал Хуртара в дальнее пешее путешествие. Керт, недолго думая, пнул его по ребрам. Фаулз взвыл. «Не передумал?» Рандон ругнулся, но на второй пинок напрашиваться не стал. «Встать помоги!» И помогли, и даже поддержали, и потащили вниз, в кабинет. Общая картина. Керт за столом, Рандон на стуле перед ним. Симон-старший и брат Рис удобно устроились сбоку на диванчике. Я примостилась так, чтобы видеть лицо Рандона. Говорят, борение, осознание проигрыша. Не знаю. На мой взгляд, Рандон был достаточно спокоен. Хотя проиграл и должен метаться, переживать, нервничать, а он словно ничего дурного и не сделал. Почему? «Почему ты пытался убить Далине Вирейль?» — начал разговор Керт. «Почему я тебе должен что-то рассказывать?» — прищурился Рандон. «Потому что тебе дороги все твои пальцы?» — Керт усмехался. «А что? Причина ничуть не хуже других. Рассказать? Ты все равно расскажешь, но сколько ремней у тебя из шкуры нарежут при этом? Вопрос сложный и болезненный!» — Рандон фыркнул. «Самому себе петлю свить? Не дождешься. «Надо было его сразу в подвал или хотя бы на улицу», — вздохнул брат Рис. «Тут допрашивать сложно. Комнату кровью уляпаем». Рандон презрительно фыркнул. «Напугали». Мужчины переглянулись. «А ты понимаешь, что мы и эту девку допросим?» — уточнил Керт. «Она-то тебя не пожалеет. Все выложит». Фаулз вздохнул. «Ладно. Хотел я ее убить. Хотел». «Потому что она единственная, кто о тебе знал?» «Нет», — рассмеялся Рандон. «Чтобы не делиться. Это ведь она все придумала». Симон-старший присвистнул. Керт прищурился, брат Рис покачал головой. «Я чуть на стол не ляпнулась, вовремя спохватилась. Нет, я понимаю, что все зло от баб, но хорошо бы еще и доказательства». А не просто заявление, как его бедного во всех позах соблазняли. Так уж и она. Валишь все на девушку. Да она отродясь девушкой не была, — возмутился Рандон. Стервой она всю жизнь была и гадиной, а что красивая, так ей же в плюс. Красивыми обманываются легче. Вы-то не обманулись, — сочувственно поинтересовался Керт. У меня Лиси была. Они сдали с одной улицы. Только Лиси была постарше. Но Далине с нее пример взяла. Они дружили? Какая дружба у двух шлюк? Рандон даже рассмеялся от такого предположения. Ты в своем уме, Хуртар? И что такого? Искренне удивился Керт. Они же друг другу не соперницы. Одна старше, вторая младше. Одна уже замужем, вторая только ищет. Рандон рассмеялся еще сильнее. Дали всегда Алисин завидовала. «Знаете, какая мечта каждой шлюхи?» «Выйти замуж», — мгновенно ответил Симон. «Тогда они в своих глазах становятся как бы порядочными. Я таких насмотрелся». «Ага, вроде как их не купили, а в жены взяли». «Никого это, конечно, не обманывает, не в том дело». «Алисин это удалось, а Дали пока еще продавалась». «Так что завидовала она Алисе страшно, до сведенных зубов». «А вы-то откуда знаете?» Подал голос брат Рис. Симон фыркнул. «Я правильно догадался. Пока Лэра не было в городе, Далине Вирейль навещал еще один человек. Вы?» «Правильно», — кивнул Рандон. «Вначале мы с Алисин ездили, а потом так получилось. Встретились в городе, Я Дали проводил, ну и... Понятно, кивнул Керт. А Далине не хотела стать вашей женой? Она за Лэра замуж хотела. Только тому шлюха в жены и даром не сдалась. А когда его сын погиб? Керт усмехнулся. А вот тут все самое интересное начинается, правда? Я думаю, не просто так Тира разозлилась, да? Рандон вздохнул. Ладно, раз уж ты догадался. Дали неправильно рассчитала. Она решила, что если у Лэра не окажется наследника, ему понадобится новый, а раз так... Она сама ездила в столицу. Мы все втроем ездили. Вот как? А Лэр? Его Калет пригласила, дней на 10. У нее как раз и сын, и дочь приехали. А ее поместье дальше от города. И Лэр решил не мотаться к любовнице, сообразил брат Рис, чтобы не оскорблять старую любовь. Да, он написал Далине, та ответила, что раз так, навестит родных, и мы поехали. Надеялись в 10 дней уложиться? Да там и пары дней хватило, от души рассмеялся Рандон. Дали, она сами видите какая. Чтобы соблазнить сопляка, ей и 2 дней хватило. А дальше Тира сама постаралась, сообразил Керт. Ревность, ненависть? На такое мы не рассчитывали, сознался Рандон. Хотели ее подставить, это было. Дали не уши кровь добыла. Мы просто не могли там надолго оставаться. 3 дня до столицы, 4, много 5 дней там и обратно. Тоже в золотой влетело. Но молодой Лэр влюбился. Дал отставку своей любовнице. Та обиделась. Встретилась с ним еще раз, но Эрард был занят. Дали уехала, мы как раз за ним приглядывали. Кровь может оставаться годной немного дольше. Время у нас было, но не понадобилось. Тира сама справилась. А почему Алисин не легла в постель с Эрардом? Сама бы и кровь добыла, и все, и бегать бы не пришлось. Так он же ее в лицо знал, удивился Рандон. А вот отцовскую любовницу нет. Много чести сыну каждую шлюху показывать. Значит, так оно и произошло. Лэр влюбился, переспал и поплатился за свое непостоянство. «А вы, довольные, отправились домой», — кивнул Керт. «Понятно». «Увы, все оказалось не так радужно», — ухмыльнулся Рандон. «Сопляка-то угробили, но старик уперся. Дали не к нему и так, и этак, я тебе сына рожу». «Лэр не захотел детей от шлюхи, купленной им в борделе», — прищурился Керт. «Примерно так он и сказал, и добавил, что до конца года может не дотянуть». «Умереть?» «Да нет. Просто избавиться от Дали не пораньше. Ему жениться надо, а не всякая жена будет мириться с продажной девкой рядом. Так пусть начинает готовиться обратно, на панель. Дом оплатит, но покровителя пусть приглядывает заранее». Дали не обиделась. Сознанием дела уточнил Жескар. «И сильно. От нее аж искры летели». «И вы навели порчу на Лэра», — кивнул Керт. «Кто наводил?» «Алисин». «Врешь». «Не вру. Я раздобыл у Калет описание ритуала, Дали не добыла кровь, а Лиси проводила ритуал». «А почему вы сами его не провели?» «Так я же сын. Меня зацепить могло. Кровь-то общая». «Оно и так зацепить могло», — пожал плечами Керт. Рандон покачал головой. «Нет, там в ритуале есть ограничения. Я его проводить не мог». «А почему не Дали не? Она тоже могла его провести». Рандон замялся. «Она же глупая и безграмотная». «Нет», — покачал головой Керт. «Не виляй, ладно?» «Мы решили, что все должны быть замазаны». «Думаю, и это тоже. Но ведь и что-то еще было. Так?» «Дали не ждала ребенка», — выдавил Рандон. «И от кого?» — прищурился Керт. «Кто счастливый папа?» «Она сказала, что я». Я присвистнула. Тихо так, что никто не заметил. Да, вот такая история. Жили-были на одной улице 2 девочки, одна постарше, вторая помладше. Та, что постарше, решила пойти по рукам, легкой дорожкой, за деньгами и красивой жизнью. Та, что помладше, решила ей подражать. Дело-то житейское. Но потом девочки встретились. И оказалось, что одна сумела развязаться со всей грязью, в которую заползла, и сейчас она Лара, а вот вторая... Сумеет ли? Даля не оказалась в самом начале пути и позавидовала подруге. А раз так, переспать с мужем Алисин из злости ли, из зависти, просто чтобы потом рассказать. Все возможно. Это можно им у самой Дали не спросить, чего ей не хватало. Расскажет, никуда не денется. Лэр отказался жениться? Ну и дало его. Все равно содержать уже не будет, чего его беречь. А вот Рандон... Вы верили, что это ваш ребенок? По срокам вроде как совпадало, так что мало ли. Дали я решил не трогать. Алисин провела ритуал. Она знала настоящую причину? Да она бы мне все волосы вырвала. Нет, ей хватило и того, что все должны быть повязаны. Спорить было сложно. Почему зацепила одного из сыновей Лэра, а другого не тронула? Рандон пожал плечами. А я откуда знаю? Вы же ритуал проводили. И что? Ладно, Калет расспросим. Она знала, что вы у нее ритуал скопировали? Рандон пожал плечами. Не знаю. Сестрица хитрая. Могла и догадаться. А что вы-то надеялись выгадать? В чем был смысл? Думаю, я догадался. Симон хмыкнул. Алисин уже была списана в расход, верно? Именно поэтому вы так спокойно относились к ее блудливости. Мало ли, с кем она подушки мнет. Если бы ее не убил Вирент, вы бы сами ее приговорили. Или уже приговорили вместе с Далине. Керт воззрился на Рандона. Ну, Алисин детей иметь не могла. Аборт сделала неудачно. Другого признания и не требовалось. Если уж парня так тянет к проституткам, вот ему и Далине. Хоть и шлюха, но клиент пока был только один. И ребенка она носит, якобы от Рандона. Кстати, но Керт успел первым. Рандон, вы уверены, что она носит вашего ребенка? Ну... что она вообще носит ребенка. Да не уверен он, иначе бы не пытался ее убить. Ухмыльнулся с дивана брат Рис. Здесь все и так понятно. Пока не увидел, думал, что все обойдется. А когда Даля не приехала, решил, что мы ее вмиг расколем, испугался, запаниковал. Согласен, не стоило так поступать, вздохнул Рандон. Но я растерялся. Не думали, что мы до нее доберемся? А зачем вам какая-то девка? Да и незачем бы. «Если бы не одна симпатичная белка-летяга», — хмыкнула я, — «но про себя». «Я умная, я подумала о Далине, а Керт мог бы и пропустить». «Да, не заяви сюда Далине, у вас бы все неплохо сложилось», — кивнул Керт. «Вы бы стали управляющим у сестры, потом через 2-3 месяца встретились бы с Далине, поженились бы». «И что?» «Теперь этого не будет», — Рандон хмыкнул, а то он сомневался. «Что со мной будет?» Куртары переглянулись. «Казнить вроде не за что. Сами вы никого не убивали и порчу не наводили», — начал Керт. Рандон расплылся в улыбке. «Но лет 15 в монастыре на хлебе и воде вам только на пользу пойдут», — приговорил брат Рис. «Молитва, труд и пост и не из таких тварей приличных людей делали». Улыбка погасла. «Я бы лучше прибила сразу. А с другой стороны...» Вот как его осудить? За что именно? Надо посоветоваться с Кертом. Что говорит по этому поводу их судебная система? Я так и не вспомню. Брат Рис, давайте запрем этого умного человека в кладовке, предложил Керт, и пойдем послушаем далее, Невераэль. Отконвоировать Рандона в кладовку было несложно. А вот в комнате Далине нас ждал сюрприз. На полу лежал Симон-младший, Далине исчезла. Симон-старший с воплем бросился к сыну. Керт перехватил его, а брат Рис опустился на колени рядом с телом. Живой. Фу. Перевернули же Скара-младшего на спину, и стало видно печальное обстоятельство. У парня были штаны расстегнуты. Что могло, все и вывалилось, хоть и было там не особенно много. Кретин. Высказался Керт. Симон старше и покрепче добавил на тему бабских юбок и слабоумных дураков. А что? Если сынок жив, его можно и нужно воспитывать. Вот умер бы, тогда да, тогда горюем. А раз выжил, он еще таких дюлей огребет. Но додумывала я это уже между делом. Куда бы я побежала, будь я Далине Вирейль? На конюшню? Дураку понятно. Пешком до ночи далеко не уйдешь. Лошадь нужна. И деньги. Едой можно и по дороге, где разжиться. А вот лошадь — это первая ценность. А значит, я чудом не опоздала. Далине уже выводила коня из конюшни. Я разогналась, что есть силы. Попала я удачно. Или не очень. Аккурат в тот бок коня, который был противоположен Далине. Врезалась на совесть. Бедная лошадь, почувствовав крепкий удар, взвелась на дыбы, заржала и так дернулась, что Далине улетела в сторону. Подняться я ей уже не дала. Шугануть коня секунда, а потом принять облик пострашнее. Почему-то мне вспомнился акромантул Арагог. А что, вполне себе кавайная няшка для человека 21 века. А для Далине... Визг был такой, что лошади чуть конюшню не снесли. Дама задрала юбки и помчалась в темноту с такой скоростью, что ее бы и реальный акромантул не догнал. Жаль, далеко убежать не удалось. Я-то бесплотна, а вот грабли весьма материальны. Кто их бросил, не знаю, но налетела Далине капитально. Всей массой раздался характерный деревянный стук, женщина взвыла и рухнула. Мне осталось только дождаться Керта, и, к чести Хуртара, долго ждать его не пришлось. Гостиная. Далине сидит в кресле, Керт напротив, за его спиной стоят брат Рис и Симон Старший. Последний смотрит весьма недовольно, хотя Далине и поплатилась разбитым носом. Наверное, считает, что мало получила, добавить надо. «Что ж вы нас так невежливо покинули, Тана?» Далине посмотрела загнанной волчицей, но ничего не ответила. Керт только вздохнул. «Давайте уж сразу проясним вопрос. Вы не беременны?» «Беременна. Второй месяц как. От Лера». Керт покачал головой. «А если проверим?» «Не». Далине заговорила и осеклась. «А что ей тут сказать?» «Не дамся? Нельзя?» «Ага. Одну такую послушали». Керт только рукой махнул. «Палец ей подержите». Симон Старший шагнул вперед и ловко ухватил руку Далине. «Дернешься, вывихну, а то и сломаю». Дама ответила такими словами, которые и грузчику-то сказать не зазорно. Керт достал из-за пояса кинжал, уколол Далине палец и выдавил капельку крови на зеркало. Провел рукой, вроде как знак какой-то сотворил. Зеркало засветилось голубым, холодным, спокойным. «Нет, не беременна. Это хорошо. Говорить будешь?» Далине ответила еще раз, погрубее. Керт не обиделся, только плечами пожал. «Не хочешь? Дело хозяйское. А как ты к крысам относишься?» Крысами Далине было не запугать, и пауками тоже. Я вздохнула. Царапнуть-то я ее могла бы в любой момент. И что-то подсказывает мне, что не зря. Но ведь ничего так и не узнаем. А пытать даму? Тут что, гестапо? Или святая инквизиция? Вообще второе, но руки у мужчин все равно не поднимались. Керт вздохнул. «Рандон мне все рассказал». «И что же?» — прищурилась Далине. «Что вы все втроем придумали?» «Врет он все. Врет!» Керт махнул рукой, мол, подождите, и вышел в коридор. «Амура?» «Ась?» — спрыгнула я ему на плечо. «Не поможешь? Чем же я помогу?» «Сама видишь. Чем ты эту красотку напугала?» «Показать?» «Покажи». «А визжать не будешь?» «Не должен». От предъявленного акромантула Керт шарахнулся не хуже Далине. Влетел спиной в доспехи, крепко выругался. Я едва успела вернуться в образ белки, когда в коридор выбежали ластаны. «Что случилось? Опять?» «Извините». Керт кое-как выбрался из железяк. Случайно оступился. Адам буркнул что-то невежливое, но Асанту за собой потянул и дверь закрыл. Хуртар огляделся. «Амура, у вас такое водится?» «У нас еще и не такое водится», — заверила я. «Хочешь, кайдзю покажу?» «Нет уж, спасибо, перебьюсь». «Тогда чего звал?» «Может, попробуешь эту девицу напугать? Сама видишь, крепкая попалась». Я покачала головой. «Не надо. Рано». Рано? Конечно. Лучшее, что ты можешь сделать, это запереть всех и лечь поспать. Керт аж головой помотал. Ты серьезно? А то нет. Времени 2 часа ночи, ты на ногах не стоишь. А вот как придешь в себя, как отоспишься, позавтракаешь, тогда и допрашивать советую. Опять же, красотка за ночь понервничает, поволнуется, будет больше готова к беседе. Может, и верно. Рандана еще раз расспросишь, с Калит поговоришь. Амура, какая ты умничка. Я улыбнулась. В нашем-то мире эти методики уж 100 лет не в новость, но... Только ты Далине ничего пока не говори. Пусть понервничает. Просто запри и все. В разговоры не вступай. Есть где? Конечно. Керт так и поступил. Далине была честь честью заперта в очередной кладовке для старого хлама, а для верности еще и цепью прикована к большому старому сундуку. Кричала она и возмущалась вдохновенно, но мужчинам было начхать. Жескар торопился к сыну, а Хуртарам было в принципе все равно, кто там и что орет. Может, человек гланды проветривает. Увы, пойти поспать Керту сразу не дали. Его атаковал брат Рис. «Брат Керт, ты мне должен объяснение. Предлагаю пройти ко мне в покое, там мы поговорим». «Пройдем». В покоях брат Рис уселся в кресло и уставился на Керта. «Что за тварь ходит по этому дому?» «Эферент», — честно ответил Керт. «Эферент? Откуда?» «Лэр Эрард призвал, для мести». «Вот как? Опасный?» Керт пожал плечами. «Если не обижать, не опасны. Сам понимаешь, эферент не бабочка, цапнуть может». «Понимаю. Условия-то какие?» «До отмщения. Потом уйдет». «Это он или она?» «Спроси, чего попроще. Что мне, белки под хвост заглядывать?» «Белки?» Брат Рис аж рот открыл от удивления. «Ненадолго, правда». «Да. Оно как белка выглядит». «Разумная?» «Сам ты!» «Договориться с любым существом можно», — махнул рукой Керт. «Я и договорился. Я-то все равно убийцу Лэра ищу. Оно мне поможет, я ему помогу. Взаимозачетом и разойдемся, никто никому не должен». «Хм, логично. Оно людей и пугало?» «По делу же». «И брата Валера по делу?» «А брат Валер так и так делом не занимался», — отбрил Керт. Брат Рис весело улыбнулся. «И то верно. А можно позвать эферента?» «Не-а. Захочет, сам явится», — покачал головой Керт. Ему явно не поверили, но и спорить не стали. «Ладно. Тут каждый в рукаве парочку козырей да придержит. Эферент наших пленных за ночь не загрызет?» «Не должен». Брат Рис вздохнул. «Ладно. Пойду я тогда отдохну. Годы мои уже не те, куролесить. Да и мне бы поспать хорошо». На том хуртары и разошлись в разные стороны. А я проявилась на кровати Керта и раздулась малым не вдвое от возмущения. «Значит, разумная, Амура. Значит, договориться можно. Я же, если не обижать. А что, неправда?» Керт упал рядом со мной и легонько потянул за хвост. Получил лапой и фыркнул. «Не вредничай. Я ведь специально так сказал, чтобы брат Рис к тебе вязаться не начал. А может, он все может». Я только вздохнула. «Ну ладно. Авось как привяжется, так и отцепится. Поспи тогда. Завтра. То есть уже сегодня. День тяжелый будет». Керт кивнул. Он и не сомневался. Так на кровать и завалился, не раздеваясь. Сил не было. Я посидела с ним пару минут, подождала, пока уснет, а потом тихонько ушла. Недалеко и ненадолго. Почему-то мне ужасно захотелось поглядеть на брата Риса. Вот не живи, а погляди. Ну, погляди. Ну, посмотри же. Отказывать я себе не стала и отправилась в комнату Хуртара. И не зря. На полу был нарисован квадрат, горели свечи, брат Рис произносил заклинание. А потом хлопнул в ладоши и обернулся. И почему-то заметил меня. «Ты эферент». И что тут было ответить? «Расслабься, мужик. Я просто твоя белочка». Интересно, А кто является здесь перепившим личностям? Надо было у Керта спросить, а я так и не выяснила. Сама виновата. Сейчас бы изобразила во всех подробностях. Ладно, и так хвостом отмахаюсь. Я улыбнулась брату Рису и приветливо помахала ценным местом. Почему ты не там? Брат потыкал пальцем в квадрат. Так, я не поняла. А ты меня туда призывал? Да. Мужчина был явно растерян. Я фыркнула, прошлась вдоль квадрата и махнула хвостом на свечку. Та послушно погасла. Ненадежно как-то. Еще варианты есть? Уртар затряс головой. Еще? Ну да. Это меня не выдержит. Но ты же эферент. Я? Белочка? А это универсальная ловушка. Я от души рассмеялась. Но как же он был похож на моего соседа Ивана Петровича? Но правительство же точно сказало, что дефолта не будет. По телевизору же сказали, что доллар не подорожает. Это же универсальная ловушка. Ты должна была пойматься. Ага, должна. Как земля колхозу. Ты так не нервничай, брат Рис. А то еще инфаркт схватишь. Лечи тебя потом. Уртар аж головой замотал. Нет, погоди. Да я-то подожду, но спать хочется. Ты вот меня зачем звал? Поговорить. Спросить. Ну так спрашивай. Тебя что, за хвост держат? Нет. Тогда чего тянешь? Но ты же эферент. Теперь уже я замотала хвостом. А если я эферент, то беседовать со мной можно, только пока я в клетке. Сейчас как дам, больно. Брат Рис глубоко вдохнул, выдохнул, провел руками по лицу, словно стирая слой грязи. Фу, минуту, ладно? Да хоть и пять. Нет, что, я эферент, могу и без сна обойтись. А вот у вас веселый денек намечается. Руки убрались от лица. Видимо, аутотренинг помог. Ты знаешь? Чего не знать-то? В одном доме живем. Все и вся на виду. Не знать. Вот это было бы сложно. Так, давай по порядку. Ну, давай. Тебя как зовут? Можешь называть Белочкой? Или Бельчонком? Неважно. Я же эферент. Кем захочу, тем и стану. Брат Рис задумался. А кем ты был или была в той жизни? Человеком. Вроде даже приличным. Мужчиной или женщиной? Бухгалтером. Это что такое? Это такое призвание. Чужие деньги считать. Мужчина аж ногой топнул. Ты мне не хочешь ничего рассказывать. А ты пока ничего важного и не спросил. Просто любопытствуешь, отбрила я. Еще тут ему исповедоваться надо. Морда не треснет. Кем была? Где жила? Где у вас ключ от квартиры с деньгами? Перебьешься, Хуртар. Кажется, брат Рис понял мой посыл, потому что перешел к делу. Тебя вызвал Лэр Эрард? Да. Для чего? Ему отомстить хотелось? Развела я руками. Отомстить? Его же прокляли и убили. Он хотел найти убийцу и расквитаться. Вот и вызвал меня. Понятно. Ты готова была осуществить его месть. А он? Что Лэр хотел сделать для тебя? Дать мне пожить еще немного. В родном-то мире меня убили. За что? Самое печальное — ни за что. Было столько случаев вляпаться по глупости, а получилось по случайности. Я тщательно отслеживала каждое слово, чтобы не дать понять, даже какого я рода, из вредности. Призывать он меня еще будет. Нашел собачку. Шарик туда, шарик сюда. Я еще и зубками обладаю. Острыми. И много ты еще поживешь? Пока убийцу не найдем. Потом все. Я грустно развела лапками. Кстати, не соврала. Что бы там ни случилось, мое существование в виде домового духа будет окончено. Начнется что-то новое. Других тебе трогать не приказывали? Так все и целы. Разве что Рандона Фаулза покусать пришлось, но сам виноват. Чего он убивать кого-то вздумал? Так ведь не он первый. Я не могу контролировать все, что происходит в доме. И вообще, убийца всегда остается в конце целым и невредимым. В смысле? Закон такой. Убийца готов оборвать чью-то жизнь. Ему это легко и просто. А порядочный человек не готов. На этом и попадается. Хм, интересная мысль. Жаль, времени на философию у нас не будет. Почему? Я надеюсь, завтра вы все выясните насчет убийцы. И ты умрешь. Вполне возможно. А что? А тебе пожить еще не хочется? Есть конкретные предложения? Таковых у брата Риса не было. Я махнула лапой. Ну и не валяй дурака. Ложись-ка ты спать, друг. Но? А что ты еще можешь сделать? Этого брат Рис не представлял. Но вдруг? Тебе так хочется поговорить? Ну? Обещаю заглянуть в гости. Перед завтраком. Хорошо? На лице у Хуртара было написано недоверие. Но других вариантов не было. Пришлось помахать ему лапкой и отправиться к Керту. Вот ведь. Не повезло Рису. Я уже эферент. Я привязана к дому, так что воздействовать на меня крайне сложно. А была бы я кем-то другим, недомовым духом. И заловил бы, и поиздевался всласть. Надо ему завтра пакость подстроить, что ли? Или не надо? Человек на работе, человек дело делает, старается, упирается. Он же не виноват, что я такая. И, наверное, привык к другим эферентам, не к самым порядочным. Мало ли что можно ожидать от незнакомого тебе эферента. Там хоть кто и в чем клянись, не поверишь. Я вот притворюсь мирной и пушистой, а потом как обернусь песцом? Конечно, он должен был проверить, и что, и как. Не знаю. Ладно, я подумаю и, может быть, не стану ему писать в ботинок, если не обнаглеет. Утро началось с возмущенного вопля. К нам в комнату ворвалась Калет Далин. Да, к нам, потому что я спала на подушке у Керта и едва успела сыпаться с нее, чтобы не спалиться. Нет, что эта дамочка себе позволяет? Что происходит, Керт? Хуртар, отвратительно соображающий со сна, потряс головой. Не понял, что происходит? Почему Рандон под замком? Почему Рандон под замком? Сколько можно повторять мои вопросы? Озверела Калет. Мне ответы нужны. Керт фыркнул, потер лицо руками и, кажется, начал осознавать, что вокруг не сон, а реальность. Потом еще и прошлую ночь вспомнил. Лара Далин, ничего, что вы меня разбудили. Мне это совершенно не мешает, заявила Лара. А мне? Это меня сейчас мало интересует, фыркнула Лара. Ну так? Керт вздохнул и полез из-под одеяла, благо спал одетым. «Ваш дрожайший братец вчера пытался убить Далини Вирейль. Калет где сидела, там и рот открыла». «Да? Эту подстилку Эрарда?» «Абсолютно точно. И ребенка своего не пожалел». «Ребенка?» Керт ухмыльнулся, глядя на растерянное лицо Калет. «А вот тебе за ранние побудки». «Да, вы знаете, Далини была уверена, что ждет ребенка от вашего брата. Он тоже так думал». «А...» «Она и он?» Я с удовольствием наблюдала редкое зрелище. Калет Далин, который и сказать-то нечего. Керту надоело издеваться раньше, и он махнул рукой. «Ладно уж. Расспрашивать ее все равно надо, благо сама пришла. Не ловить по всему дому». «Вы хорошо знали жену брата?» «Алисин?» «Нет». «Насколько нет?» Калет резко вскинула голову. И как ей это удалось так аристократично проделать, сидя в кресле? Даже не представляю. Алисин, хоть и стала женой моего брата, так и осталась тупой и ограниченной самкой. Разговаривать нам было не о чем. Она у меня вызывала только отвращение. И вы не давали себе труда его скрывать? Я старалась, — потупилась Калет. Так себе и представляю это зрелище. Встречает Калет брата с женой, — «Дорогой, я так рада тебя видеть, так рада! Ах, да, и вы тоже проходите, для вас есть место на конюшне!» Кажется, Керт представил себе примерно то же самое, потому что хохотнул. «Думаю, Алисин, вы не обманули». «Я и не пыталась. Даже так?» «Когда Рандон женился, Алисин попробовала навязаться мне в подруги. Неудивительно. Они достаточно бедны, а я хорошо зарабатываю». «Как это выглядело?» — удивился Керт. «Алисин приезжала и рассказывала мне, какая я замечательная». В этом она была права. Спасибо, Керт. Тем не менее. Потом она рассказывала мне, какая она несчастная, а потом говорила, что именно ей нужно для счастья. Платье, шляпка, поход по лавкам, погостить у нас дней 10. Керт от души фыркнул. Неужели это хоть раз сработало? Хурта ради. Керт, кем вы меня считаете? Я не люблю пиявок в любом виде. Керт в этом и не сомневался. Алисин быстро поняла, что крови не будет. Думаю, раза с третьего. Первый раз она расхвалила мой дом, но я их не пригласила. Потом мою шляпку. Я дала ей адрес мастера, но оплачивать заказ не стала. Третий раз — это были туфли. Я отдаю старую обувь слугам. А эти туфли? Так получилось. Они были новыми, просто я подвернула ногу и не могла их носить. Алисин попробовала воспользоваться случаем, размер у нас был один. Правда, вкус разный. Получила отказ. И якобы сильно обиделась. Рандон пытался нас помирить, но бесполезно. Я попросила его пореже привозить жену ко мне. На том дело и кончилось. Был ли у нее шанс просмотреть ваши записи? Нет. Вы так уверены? Целиком и полностью. Ладно, Ран женился на шлюхе, но я никогда не доверяла тем, кто продается. Кто себя продает, тот и других продаст. И поэтому всегда запирала кабинет в ее присутствии. Моя работа — это деньги. Есть люди, которые заплатили бы за мои записи. Понятно. А Рандон мог? Мог. Ему я доверяла, а он... Подозреваю, что да. «Убью», — озверила Калет. «Придется подождать. У нас еще дознание не закончилось», — отказал Керт. «Теоретически, Рандон мог добраться до ваших записей». «Да. Но разобраться даже не знаю». Женщина серьезно задумалась. «А с этого места подробнее». Все равно расспросить Калет требовалось, как ни крути. «Я делаю переводы и расшифровки с Бархейнского», — пустилась в разъяснение Калет. «Древний Бархейнский считается одним из самых сложных. Вы имеете о нем представление?» «Смутное», — честно признался Керт. «Не было необходимости вникать». «Вот смотрите». Калет прошла в гостиную и уселась за стол. Изрядно помятый Керт последовал за ней. Женщина быстро набросала сочетание нескольких рун. «Как они выглядели?» «Давленный таракан, давленный клоп и давленная стрекоза, судя по размерам и общим очертаниям». Калет написала их в трех разных последовательностях со скоростью, которая говорила о немалом опыте. «Вот смотрите, руны. Солнце, оружие, гнев». «Допустим», — осторожно согласился Керт. В первом сочетании оно означает «гнев солнца падет на взявших в руки оружие». Во втором — «гнев открывает оружие солнца». В третьем — «гнев солнца — смертельное оружие». Это очень приблизительный перевод, конечно. А точный от чего зависит? От всего текста, конечно. Делать заключение по трем рунам просто безграмотно. Я делаю до 60 вариантов перевода — и не всегда получается удачно. Я присвистнула. Да за Калет Далин передрались бы все лингвисты нашей планеты. Думаю, она бы и на розетский камень руки наложила, и письменность майя расшифровала. Сразу видно, характер у человека такой, ядовито-въедливый. Ага. Калет потупила глаза. Я не самый аккуратный человек в быту, каюсь. Бумаги могут быть разбросаны ровным слоем по всему кабинету, я не люблю, когда их перекладывают. То есть найти нужный вариант достаточно сложно. Рандон никогда не проявлял интереса к моей работе. Керт вздохнул. Есть кто-то еще, но кто? Объясните, наконец. Рандон заверяет, что проклятие нашел у вас, в ваших бумагах. Калет задумалась, искренне и глубоко. Не знаю. Может, это и возможно, но... Должно быть больше знаний, чем у Рана. Я едва морду хвостом не закрыла. Но что за ё-моё? Только все разгребли, только разобрались. И здравствуй, елка, Новый год. Опять кто-то выискался. Да что за гадючник в этой семейке? Кстати, о гадах. Брат Рис, я иду. Удирать пришлось, не ставя Керта в известность, потому что Калет никуда уходить не собиралась. Сидела за столом и что-то рассказывала. Пришлось идти без подстраховки, но риск оправдался полностью. Хотела бы, не попала. Брата Риса я застала в момент, когда тот вылезал из лохани с горячей водой. Естественно, ню. «Какая картина!» — восхитилась я. Брат дернулся, оскользнулся и с грохотом полетел обратно в лохань, поднимая тучи брызг. Я не удержалась и зааплодировала. «Брат Рис, вы великолепны!» Брат вылез из лохани, злой, как Сцилла и Харибда вместе взятые. «Ты что себе позволяешь?» «А потрогать можно?» Я подобралась поближе, демонстрируя распушенный хвост. Хуртар дернулся. «Да с голым задом все мы более беззащитны. А вот нечего кошмарить маленьких эферентов. Мы и отсмеять шуточку можем. Нельзя. А хвостиком чуть-чуть». «Так ты все-таки женщина». «Ага», — опомнился. Попробовал опять скачать информацию. «Я эферент. Но если что, в нашем мире равноправие». «Чего?» «Даже с коровами можно, если те на привязи. И с козами. Говорят, что кто-то даже с крокодилом, Тавос, согрешил». «Плюх?» Таких откровений нежная психика Хуртара уже не выдержала. «С крокодилом?» донеслось за могильным стоном из лохани. «Да, считается, что это повышает твердость и стойкость», — не удержалась я. «А чего б не поиздеваться? Если что, я ставлю на крокодила». Брат Рис вылез таки из воды и поежился. «Жуткий у вас мир». «Но-но, у вас тоже не сахаром вокруг посыпано. Зато крокодилы у нас могут жить спокойно». Я фыркнула. Кажется, у бедолаги проснулось чувство юмора. «А люди? У нас хоть сглазить никого не пытаются. Правда? Чистое. Как ваше полотенце». Означенное полотенце как раз скрыло часть анатомии Хуртара. Кстати, посмотреть там было на что. Мужчина явно следил за собой и спортом не пренебрегал. Брат Рис покачал головой. «На мои вопросы ты не отвечаешь». «Нет, не отвечаю». «На сотрудничество идти не хочешь». «А нам только это и надо? Мы ведь добиваемся одного и того же. Найдем убийцу, и все. Чего еще надо?» «А как я могу быть уверен в своей безопасности?» «А никак? Сейчас кинусь и укушу?» Я плотоядно поглядела на полотенце. Брат Рис проследил направление моего взгляда и потянулся за штанами. Так, на всякий случай, еще и креслом отгородился. «Скажи, а ты не хочешь поклясться?» «В чем?» — насторожилась я. «Что не причинишь вреда невиновному?» «Глупостями страдать изволите, Лэр. Каждый в чем-то да виновен. Неужто никогда конфет не таскали из вазы? При мамином-то запрете». «О, попала в точку. Брат Рис покраснел». Я рассмеялась. «Не судьба?» Хуртар махнул рукой. «Ладно, но ты хоть поможешь, если что?» «А куда я денусь? Я тоже хочу найти убийцу, понимаешь?» Брат Рис понимал, но свербело у человека. «Бегают тут непристроенные эференты, понимаешь?» «Увы». Пристраиваться на благо храма и лично брата Риса я категорически отказывалась, а заставить не получалось. Хотя и попытался с утра пораньше. Что, я слепая, что ли? И четырех рисунков на полу не вижу. Специально прошла между ними, даже не наступая. Вот ведь нахал. Надеюсь, он хотя бы попу в лохане отбил. Будет наглеть? Подарю ему большого игрушечного крокодила. Керт не откажется посодействовать. А после завтрака наябедничаю. Нет, но кто еще-то в это дело влез? Если у Рандона мозгов не хватало с рождения, а у его жены и подруги, да то же самое. Может, и Алисин, и Далине не дурочки? Но систематическое образование нужно. Плановое, серьезное, требующее времени и сил. Удачно пристроить свои органы можно, но интегралы-то ты брать от этого не научишься. Учёно выражаясь, не та специализация. Разные направления, разные вещи. У нас половина миллионеров без высшего образования. Хватки, пробивные, но не образованные. А тут-то нужен второй вариант. Знания нужны. А откуда они у трущобных девиц? Рандон и тот не потянул. Слов моих нет, сил нет и зла не хватает. А главное, кто идейный вдохновитель-то? Далини или нет? Рандон так и так не тянет. Завтрак проходил весело и интересно. Калет была мрачной и замкнутой. Алик, чувствуя настроение матери, тоже помалкивал. Зато Мира трещала за троих и трогательно ухаживала за братом Валером. Последний распустил хвост и отвечал таким же воркованием. И кто его из комнаты выпустил? Адам смотрел недовольным взглядом. А Санта гладила его по руке, стараясь держать. Жескары в полном составе пилили Симона-младшего. Отец — за доверчивость, Лалия — за плохой вкус, а Эрвина — за неосторожность. Ведь мало ли что от такой, как Дали, не подцепишь. Пилить его начали, видимо, еще вчера, и продолжали дальше. Керт постучал ножом по столу. «Лэры и Лары, прошу минутку внимания». Внимание ему уделили все. «Мы установили убийц Лэра Эрарда. Если бы он гранатой в центр стола грохнул, и тогда бы оно легче прошло». «Кто?» — подскочили все. «Рандон Фаулс и Далини Вирейль». Керт излагал все вчерашние события спокойно и уверенно, без особой эмоциональной окраски. Сидящие за столом слушали. Наконец он замолчал, и общую идею выразил Адам Ластон. «И то хорошо, что нашли. А это точно они?» «Подозреваю, что да». «Подозреваете?» Керт развел руками. «Эти двое точно причастны, но вот кто еще?» «А есть ли кто-то еще?» Это подал голос брат Валер. «Брат Керт, ты не перестраховываешься?» Керт покачал головой, но ответил брат Рис. «Нет, брат Керт еще недостаточно суров». После этого брат Валер скис и вздохнул. «И что вы предлагаете сделать?» «Сейчас проведем еще один допрос. И мужчин, и женщин. А потом?» «Потом будет видно, что делать дальше. Необходимо выцепить всю скверну». Керт кивнул. «Ну да. Вот так пропустишь какую-то ерунду, а она тебя как потом за попу укусит?» «Если есть кто-то еще, вряд ли он будет благодарен Хуртарам за уничтоженные замыслы и сообщников и найдет возможность отомстить. А оставлять врага за спиной? Это в любом мире плохо заканчивается». Интерлюдия 11. Симон Жескар, младший. Когда отец сказал, что надо ехать в какую-то глушь, Симу тошно стало. Нашел время. У него тут дела, заботы, любовница, наконец. Отец важные доводы во внимание принимать отказался. И оставлять сына на хозяйстве тоже. Пришлось ехать в глушь. Жалел он об этом решении аккурат до встречи с Алисон Фаулс. Да и потом. Тира Гарланд тоже оказалась очень даже ничего. А что убийца? Его-то убить не успели. Симон ощутил вкус к жизни. Приятное разнообразие. То убивают кого-то, то с кем-то переспать, то кого-то ловить. Сельская местность оказалась весьма и весьма оживленной. Сим развлекался как мог. И снова. Далини Вирейль оказалась весьма аппетитной дамой. И понимающей, стоило только намек сделать, как она раздеваться начала. Симон тоже. А вот спиной поворачиваться и не стоило. Голова потом болела всю ночь. И с утра тоже болела, и отец по шее надавал. Обидно. Впервые Симон подумал, что надо бы отсюда уезжать, а то пострадать можно, и сказал об этом отцу. Симон-старший был полностью согласен с сыном, но утешил, что скоро уже все прояснится. Надо только немножко потерпеть, потом всех убийц заберут, и здесь станет безопасно. Сим утешился и подумал, что служанке здесь тоже ничего. Даже если Мира не обращает на него внимания, да и ему эта лошадь неинтересна. Ладно. Время все равно проведено не зря. И отношения неплохие с полезными людьми завязались, и весело было, и денег семье отломилось. Не зря съездили.